Латина стояла у окна. Нож в ее руках выбивал звонкую дробь, шинкуя овощи. Порой ритм менялся, но это было свойственно девушке. Разумеется, поклявшийся больше никогда не покидать возлюбленную Дейл сидел рядом и чистил гору лука. На мгновение оторвавшись от работы, он бросил взгляд на окружавших кухонную палатку авантюристов и мысленно усмехнулся. «Подходящее занятие для тех, кто зовет себя телохранителями». Потом он прислушался к стуку ножа, к которому так привык за эти годы, что по малейшим изменениям понимал настроение Латины. «Вижу, тебе весело». Неосознанно пробормотал он, не рассчитывая на ответ, но девушка тотчас откликнулась широкой улыбкой. «Очень весело». Несмотря на трудовой задор, Латина сама вряд ли накормила бы целый лагерь, поэтому ей помогали сегодняшние дежурные по кухне. Мужчины, конечно, но Дейл не переживал по их поводу. Известная легкомысленным, беспечным характером, Латина в рабочем режиме приобретала поразительную серьезность и суровость. Такую черту в ней воспитал наставник. К тому же солдаты были очарованы принцессой Фей, очарование вело к рассеянности, а так ошибкам и падению репутации, поэтому они старались выкинуть лишние мысли из головы. Хотя Дейл был бы ни капельки не против, если бы Латина запомнила своих помощников безрукими неучами. Естественно, прикасаться к девушке было строжайше запрещено. Нарушитель не увидел бы света завтрашнего солнца. Разобравшись с очередной порцией овощей, Латина подошла к Дейлу за очищенным луком, и юноша поспешил спрятать свои чувства за улыбкой. «Знаешь, я не думала, что дойдет до такого. Хотела помочь, а получилось наоборот. Конечно, мы разделили работу, но все-таки... Неужели я опять доставила всем только проблемы?» Обеспокоенно спросила девушка. «Сомневаюсь. Среди авантюристов обычно за еду отвечает тот, кто умеет хорошо готовить, но большинство не заморачивается. Тем более здесь, в лагере, развлечений маловато, а общий ужин — это какое-никакое событие. Мне кажется, все только благодарны тебе. А как же Грегор? Из-за меня на него свалилось столько хлопот. Когда он не на марше, а в лагере, то готовит себе сам. И умеет ценить еду от профессионала». Несмотря на происхождение, Грегор когда-то учился владеть мечом за границей и надеялся стать авантюристом, поэтому учил вещи, неподобающие аристократу. «Просто сделай что-нибудь вкусное, и все будут довольны», — посоветовал юноша. «Хорошо». Слова Дейла придали Латине уверенности, и девушка с рвением вернулась к готовке. Она явно засиделась в Василио, местная кухня до сих пор строилась, а из-за удаленности лагеря от цивилизации она располагала весьма ограниченным набором ингредиентов и самым минимумом оборудования. Однако Латина не придавала этому никакого значения, работа спорилась у нее в руках. «Мы переживали за нее, заставляли отдыхать и, вероятно, сделали только хуже. Сейчас Латина выглядит лучше, чем во дворце сестры», — отметил Дейл. «Гав!» Услышав лай, он выглянул из палатки. Хагель с Вендом вернулись из лесу и принесли крупного магического зверя. На такого даже опытные авантюристы пошли бы только слаженной командой и с основательной экипировкой. При этом летучие волки выглядели так спокойно, будто охота не потребовала от них значимых усилий, и они поймали добычу походя. «Уберите с морд это выражение, а?» – пробурчал юноша. Латина тоже высунулась наружу и беззаботно улыбнулась. «Ничего себе! Можно я возьму его?» «Гав!» «Спасибо! Я вам тоже что-нибудь приготовлю?» «Ну, что поделать?» «Главное, Латине весело», — подумал Дейл, встал и закатал рукава. «Помочь с разделкой? Кажется, одна ты не справишься». «Буду очень благодарна. Вот бы поскорее научиться все делать самой». «До каких высот она хочет добраться?» — поразился про себя юноша. «Я все подготовлю». «Спасибо». Клан Тисло ужил охотой, поэтому каждый взрослый мужчина в нем умел разделывать дичь. Дейл не был исключением, с самого детства он наблюдал за старшими, а потом научился и сам. Возможно, именно из-за отголосков прошлого Дейл взялся за дело с необычайным энтузиазмом. Все-таки нечасто ему доводилось сталкиваться с настолько большим зверем, да и старался он ради любимой девушки. Юноша остался доволен результатом и даже почувствовал легкое веселье. После такого он не мог упрекать Латину за излишнюю увлеченность работой. Совсем скоро добыча Хагеля и Винда превратилась в великолепный ужин, что примечательно, все ингредиенты предоставил лес, поэтому запасы лагеря остались нетронутыми. Мясо получилось светло-розовым и очень нежным благодаря тому, что Латина жарила его не на прямом огне, а на подготовленных углях. Травы придавали ему приятный аромат, такое блюдо не стыдно было подавать в высококлассных ресторанах. Остатки туши пошли врагу. Хватило всем, причем с избытком. На ужин собрался весь лагерь. Даже стража снялась с постов, несмотря на то, что вокруг раскинулись дикие земли. Охрану доверили Хагелю и Винду как обладателям невероятно острого чутья. Мифические волки зорко следили за округой, прогоняли магических существ, а самых неосторожных ловили и устраивали собственный пир. Наблюдая за довольными солдатами и авантюристами, Латина улыбнулась. «Дейл». «Что?» «Я счастлива», — проговорила девушка, положив голову Дейлу на плечо. «Ага». Юноша не видел ее лица, но чувствовал родное тепло и понимал, что большего ему не надо, и тоже мягко улыбался. «Дейл, спасибо тебе». «А? Ты не забыл меня, вернул туда, где тепло моему сердцу». «Спасибо». Судя по всему, народ собрался достать спиртное и закатить настоящую гулянку. Прямо как в танцующем оцелоте. Навевало приятные воспоминания. Под веселый и заглушающий треск костров крики Латина прикрыла глаза и со счастливым видом уснула. «Всё-таки перетрудилась». Невесело, если так можно было назвать его спокойную улыбку, усмехнулся Дейл и взял девушку на руки. Она заворочилась, будто котенок, стараясь устроиться поудобней, и вскоре засопила нестроенно, как и всегда. В ту же секунду юноша ощутил, как сзади к нему кто-то подошел, и сразу догадался, кем был гость. «Дейл!» — окликнул его Грегор. «Чего?» Грегор протянул ему одну из двух кружек, от которых слабо пахло алкоголем, и сел рядом. Естественно, друзья не имели привычки надираться на вражеской территории, так что за крепость напитка переживать не стоило. Веря давнему товарищу, Дейл взял кружку. «Ты обратно в Кроиц?» «Собираюсь, да». «Нелёгкая жизнь тебя ждет. «Это мои слова». В отличие от Дейла, обремененного лишь ненужной славой, Грегор стал прямым наследником рода Эльдиштет. А это уже совсем другой масштаб. «Отец представил меня к награде. Видимо, и работа собирается подкинуть немало». Пожаловался Грегор, но при этом, к удивлению Дейла, улыбался, причем искренне. «Награде? Пока только на словах, но он сдержит обещание. Еще он сказал, что будет неразумным и дальше наращивать власть рода, то есть мне не придется заключать политический брак, даже если я пойду по его стопам». Дейл не удержал слабую улыбку. Владимир знал, что Грегор любит девушку из рода, не особо подходящего герцогскому, и умел воодушевить сына. «Отец не просто так послал Василию именно ее. До сих пор нас с ней внутри Лабанда никто не поддерживал, однако теперь Роза обретет важных друзей в дружественной стране и поднимется в глазах общества». Да и Латина привязалась к ней. Следом за любимой сестрой Хризос тоже подружилась с Розой. Учитывая ее натуру серьезного правителя, делающего все ради блага своего народа, можно было с уверенностью заявить, что Роза заработала намного больше доверия, чем будет у других вельмож Лабанда, которые скоро, вероятнее всего, постараются урвать лакомый кусок от союза с Василио. «Ну, успеха тебе». «Ага, на него-то я и рассчитываю». Друзья чокнулись и осушили кружки, после чего Грегор удалился. Проводив его взглядом, Дейл тоже поднялся и, ласково поглядывая на девушку, которую совершенно не беспокоил шум праздника, зашагал к палатке, этой ночью заменявшей им гостиницу. Дейл мог обходиться без сна долго, но не вечно. Не видя необходимости пересиливать себя, он сперва закутал Латину в выданное одеяло, потом завернулся в него же сам и погрузился в сон. Никто не посмел потревожить их, полотно складской палатки надежно укрывало от посторонних взглядов, поэтому даже вечно настороженному герою удалось расслабиться. От холодов весенней ночи их защищали мифические волки, спавшие у входа. Утром Дейл почувствовал, как под боком копошится теплый комочек. Латина всегда ворочалась перед тем, как проснуться, вот и сейчас она практически сразу открыла глаза. Вообще девушка была не из тех, кто любит понежиться в постели, но в первые секунды после пробуждения она выглядела так очаровательно и беззащитно, что Дейл не уставал любоваться ей. Кроме того, эти драгоценные мгновения принадлежали только ему. «Дейл?» – удивилась Латина, встретившись с ним взглядом. «Это я. Доброе утро». Нежно улыбнулся юноша. Латина ответила ему тем же. «Доброе утро». Несмотря на стесненные условия, она привела себя в порядок, оделась и вместе с Дейлом покинула палатку. Не теряя времени, Латина отправилась на кухню, где занялась завтраком. Приготовила сэндвичи со вчерашним жареным мясом и сварила суп на костях магического зверя. Затем она выкинула из кастрюли большие куски мяса и, не сдабривая специями, подала их волкам-охотникам, а после сделала в дорогу еще несколько сэндвичей. К этому часу лагерь тоже скидывал оковы сна. Солдаты и авантюристы сновали туда-сюда, закипала работа, сопровождающаяся громким шумом. Латина завтракала, наблюдая за знакомой по танцующему оцелоту суматохой. «Со скоростью Хагеля мы уже завтра будем в Кроице. Останавливаться на ночь не станем, лучше почаще будем делать привалы». поделился планами Дейл. «За меня не переживай, справлюсь. Хагель, Винт, вы как?» «Благодаря магии Дейла я не устану», — ответил волк-отец. Мифические создания были намного выносливее людей. Также Дейл превосходно владел магией Земли и мог в случае чего восстановить силы Хагелю. «Осилю! А как устану? Посплю!» Беззаботно откинулся Винт, оторвавшись от куска варёного мяса. Его своенравная натура показала себя в очередной раз. «Когда отправляемся? Прямо сейчас?» «Нет, чуть позже. Пока мы здесь, хочу кое-что узнать». «Ладно, пока узнаешь, я вычищу Хагеля с Виндом. Они столько для нас сделали и ещё сделают, что заслужили награду». Волки завиляли хвостами так яростно, что Дейлу показалось, будто те оторвутся. После латины шерсть летучих волков стала гладкой и лоснящейся. Изменения были видны невооружённым глазом. Причем не только внешние, но и внутренние. Преисполненные воодушевления, отец с сыном были готовы покорять новые горизонты. Можно сказать, они находились в лучшей форме. Провожать Дейла с латиной вышел только Грегор. Остальные смотрели издалека, ведь в ином случае неизбежно образовалась бы давка и кто-нибудь пострадал бы. «Простите, Грегор, из-за меня у вас прибавилось хлопот», — извинилась девушка. Она не ожидала, что окажется настолько популярной и произведет такой фурор одним своим появлением, подкинув проблемы без того занятому юноше. Но тот лишь усмехнулся. «Ничего, как все уляжется, приезжай в столицу. К тому моменту должна будет вернуться Роза». «Обязательно». Боковым зрением наблюдая за их теплым прощением, Дейл закрепил седло на спине Хагеля, ловко уселся в него и привычно проверил, надежно ли закреплен багаж. Латина заметила авантюристов, не решающихся подойти, и с улыбкой помахала им издалека. «Она тогда беду махать может». Вздохнул юноша, окликнул Латину, поманил ее и помог забраться в седло. «Хагель, полетели!» «Гав!» Шутливо пародируя сына, отозвался волк и, не позволяя тому закатить глаза, громко хлопнул раскинутыми крыльями, всего лишь за несколько взмахов воспарив в небеса. Благодаря усиленной магии природной способности это далось ему без особого труда, Винт поспешил следом за Хагелем. Латина свесилась, чтобы в последний раз взглянуть на стремительно уменьшающийся лагерь. Дейл крепко держал ее, но все равно нервничал. Мифические волки не летели, а скорее бежали по воздуху. За долгие месяцы путешествий по миру Дейл привык чувствовать себя как на коне, и сейчас с удивлением обнаружил, что его трясет куда меньше прежнего. Видимо, Хагель тоже беспокоился за Латину. Как и планировал юноша, они не стали разбивать лагерь на ночь и продолжили путь. В воздухе можно было не бояться преград, развитый нюх помогал волкам ориентироваться в пространстве, что выгодно отличало их от драконов, способных перемещаться только при свете солнца. Латина не могла долго обходиться без сна, поэтому кемарила на привалах, а иногда и во время полета. Винт тоже отдыхал, умудрившись отыскать себе удобное местечко на загривке Хагеля. Наконец он добрался до Кроица. Девушка еще издалека увидела окруженный крепостной стеной город в форме креста, за это он и получил свое название. Ряды домов с олеющими крышами, и радостно улыбнулась. Стража тоже заметила приближающийся силуэт и на всякий случай приготовилась к атаке, но потом опознала мифического зверя. В Кроице все знали, кем были серые крылатые волки. Впрочем, расслабляться блестители порядка не спешили. Конечно, извне никто не угрожал. Однако совсем скоро город обещал захлестнуть цунами волнений. Шагая по таким дорогим, таким знакомым улицам, Латина едва сдерживала бурлящую радость. «Кроиц не изменился. Никто не пострадал!» Хотелось кричать ей. Ни разу не сбившись с пути, девушка добралась до таверны «Танцующий оцелот», где путники могли найти стол и кров. Над входом висела металлическая табличка с причудливым изображением кота. Рядом флаг, на котором красовался крылатый конь на зеленом луге. Дейл с Латиной бок о бок прошли через дверь. Сердце затопили чувства. На заветное «мы вернулись» так и не прозвучало. Герой и его спутницу встретили длинной нотацией. Все-таки правила запрещали приводить в город мифического зверя. Вообще за этим должна была следить стража. Но привратники южного квартала пренебрегли служебным долгом и пропустили крупного хищника. «Что прикажете мне делать? С одной стороны два мифических зверя, с другой — ужасный герой, а в прошлом еще и повёрнутый на дочке папаша. Конечно, ничего не сказал». Потом оправдывался один из них, и никто его в таком решении не обвинил. Разнос Дейлу и Латине устроила, конечно, Рита. Она усадила их на пол таверны, а сама нависла сверху, вскинув красивые брови, уперев руки в бока и грозно выпрямившись. «Ты неисправим! Даже время не способно что-то сделать!» Сокрушенно проговорила она. В танцующем оцелоте собиралась вся информация о мировой обстановке, поэтому Рита знала и о Хризис, и о её связи с Латиной, и о громких достижениях Дейла. Но встретила она их не как героя и родственницы монарха, а как давнего друга и названную младшую сестру. Её отношение не изменилось. «Когда я уходил, Рита сказала, чтобы я возвращался, а они будут ждать». «Ну, они действительно ждали», — подумал Дейл и к своему собственному удивлению легко сказал. «Рита». «Что?» «Извини». Он очень редко говорил Рите что-нибудь с такой прямотой, поэтому женщина сперва очень удивилась, а потом смутилась. «Спасибо. Мы дома. Пришли целыми и хорошо. С возвращением». Дейл тоже улыбнулся, не собираясь заострить внимание на том, каким скомканным получился ответ. Переборов чувства, Рита посмотрела на Латину и строго, с воспитательными нотками в голосе, произнесла. «Латина, сколько раз я тебе говорила не убегать без спроса?» Она не стала укорять девушку в случившемся, рассказывать, как тяжело и одиноко им было, просто отчитала словно маленькую девочку. «Ты обещала, что будешь говорить, куда уходишь? Мы так за тебя переживали». «Ага. Прости, Рита». В отличие от Дейла, Латина дрожала, роняя крупные капли слёз. Но потом она взглянула на Риту и нашла в себе силы выдавить бледную улыбку. «Я дома. Прости, что исчезла надолго. С возвращением, Латина». Девушка смогла поздороваться только потому, что знала, здесь всегда найдутся люди, которые встретят её с теплотой и радостью. Они с Дейлом наконец-то вернулись домой. «Сестрёнка!» Когда с нотациями было покончено, Кеннет отпустил Теодора. Мальчик с радостными криками подбежал к Латине. На Дейла он даже не посмотрел, но юноша не обиделся, лишь хмыкнул, чувствуя, что ничего и впрямь не изменилось. «Как он вырос! Сколько же меня не было!» Девушка снова заплакала. «Ну ты и рёва-корова!» Неловко улыбнулся Тео, крепко обнял Латину, вдохнул полной грудью мягкий приятный запах и прижался к пышной груди, которую, к слову, не уставал нахваливать Дейл. «Прости, Тео. Прости меня. И зачем ты извиняешься?» «Я дома, Тео». «Так-то лучше, сестрёнка! С возвращением!» Тут Латина не выдержала. Прильнув к Теодору, она от радости и облегчения разрыдалась полный голос, а мальчик поглаживал её по голове маленькой ладошкой. Рита тоже не сдерживала слёзы. Кеннет подошёл к ней и обнял, чтобы никто не видел, как плачет его сильная волевая жена. У его ног стояла маленькая Эмма и смотрела на маму и Латину. «Когда есть дети, сразу видно, как быстро летит время», — философски изрёк Дейл. «Ты прав». Кеннет усмехнулся и свободной рукой поднял дочку. Когда Дейл увидел её в последний раз, унаследовавшая отцовский цвет волос малышкой говорить толком не умела. «Ну, ты добился своего... Это главное!» По мнению Кеннета, его названный брат заслужил проходной балл. Уловив в его голосе похвалу, Дейл улыбнулся и ответил. «Я вернулся. Ага, рад видеть тебя живым и здоровым». Латина услышала слова Кеннета, рывком подняла голову и сквозь слёзы выдавила. «Кеннет, я дома!» «С возвращением, Латина! У нас тут дел не в проворот. Я же могу рассчитывать на твою помощь!» Глядя на отца, Эмма повторила. «С возъяснением! Привет, Эмма. Я снова дома. Все целы и невредимы. Какое счастье!» — прошептала про себя Латина, чувствуя, как в груди разливается тепло.